Или с другим гуляешь, я закурю вторую, хотя от первой тошнило. В прокуренном салоне только я и клубы дыма. Я медленно схожу с ума, а ты играешь в прятки. Все больше скучных строк в моей тетрадке. Неважно где ты, с кем ты, ты просто будь со мной. Тебя еще не знаю, но уже болен тобой. Кем тебя хотел я видеть, в моей душе не слышно всплывающие крики, они кричат и плачут, тревога. А я бездушный, в глазах у твоей мамы я был не самым лучшим. А если быть точным, она меня презирала. И я уже не знаю, где конец и где начало. Я медленно схожу с ума, и это правда. Я уже замыкаюсь в себе, и это часто. Любовь несчастная, и все это напрасно. Все наши ошибки заметет ветер властности. Ну а теперь-то уж что решать? Бесполезно, все уже решено. И мне нет уже места в твоей душе. Я уже ошибка в прошлом. Ты скажешь прощай, а мне и так уже плохо. Bien sûr, on peut partir, vouloir un avenir. Autre part, autrement, on ne fait que s'enfuir de toi. J'ai appris à vivre ça.